Глава 5. Глаза Сяоту расширились от испуга. Он вспомнил этого человека. Сам от себя того не ожидая, юноша схватил непредложенные торговцем деньги, а амулет, и выставил его перед собой. «Спасайся, господин! Это демон!» — прокричал Сяоту, на что вошедший только повел плечом, а старик, нисколько не поверив, обошел прилавок и, подойдя к юноше, принялся того отчитывать. «Не хочешь продавать, так и скажи. Чего ради покупателей мне распугиваешь? Я тебе доброту свою явил и цену повысил. А ты неблагодарный, еще и на людей клевещешь!» «Клянусь, господин, этот демон мне на шею амулеты надел!» «Да что ты с демонами заладил?» Возмутился торговец, подходя к прибывшему гостю. «Простите, господин. Льстиво произнес он. «Прошу, вы продать или купить? Я покажу вам самое ценное». «Вы что?» — удивился Сяоту. «Не видите, что перед вами вовсе не человек?» «Из какой ты глуши, подлец!» — шикнул на него торговец. «Демонов нет! Все это сказки!» «Так вот же он!» Сяоту пытался достучаться до здравого смысла лавочника, а тот, в свою очередь, взывал к здравому смыслу юноши. «Забирай деньги и уходи, сумасшедший! Демоны не более чем вымыслы и байки необразованных крестьян! И если продолжишь, то ты и впрямь умалишенный, а таким в Интяне не место!» Засуетившись, старик вернулся за прилавок. «Прошу сюда!» Опять он обратился к гостю. «По вам сразу видно, что вы состоятельный господин, потому надо подобрать вам особое украшение». Демон принял приглашение и, сравнявшись с пятящимся к прилавку Сяоту, попытался ухватить подвеску, по-прежнему находящуюся в вытянутой руке писаря, но тот вовремя завел ее за спину. «Господин!» — вмешался лавочник. «Эта подвеска бесценна! Она привезена с горы Цинь-Шань-Шань. Если надумаете брать, уступлю за 100 серебряных». «100?» Обернувшись на торговца, хором переспросили писарь и демон. Казалось, такая наглость обескуражила даже последнего. «Так, давай сюда!» С раздражением кряхтя потянулся к нефриту лавочник. Но Сяоту и в этот раз ускользнул от него, шагнув в сторону. «Ты что же делаешь?» — возмутился старик. — «Я этот амулет купил! Ты хотел купить его за 20, а продаешь за 100!» — обличил нечестного продавца юноша. Торговец неловко улыбнулся. — «Ты сам сторговал до 20. Кто же виноват в том, что ты плохо торгуешься?» — «Но вчера ты предлагал мне 50!» — «Что я могу поделать? Подлинное серебро скудеет на глазах и встречается все реже. Оттого у меня его попросту нет». «Господин демон», — обратился Сяоту, «если готовы заплатить лавочнику 100 серебряных, лучше дайте мне 30, и я вам амулет верну». «Ты продаешь мне мою же вещь?» Демон скрестил руки на груди. Казалось, он был поистине обескуражен человеческой жадностью. Происходящее его забавляло. Но не стоило забывать, что он злой дух. «Я провел ночь в бамбуковом лесу, обездвиженный!» Жалуясь, напомнил юный писарь. «Чуть не умер от страха и голода!» Но, заметив горящие пламенем глаза, чуть присмирел. 30 серебряных — справедливая цена. Демон же вкрадчиво сообщил. «Я покупать ничего не собираюсь!» Понимая, что иного выхода нет, Сяоту посмотрел за спину демона. «Даосский монах!» Воскликнул он, и стоило только демону обернуться, Сяоту сделал то, что умел лучше всего. Снова пустился со всех ног. Сяоту мчался через площадь и людные улицы, помня, что сворачивать в переулке Интяня весьма опасно. В какой-то момент он вспомнил, что ему стоит бежать к страже, дабы под надзором вооруженных солдат быть в безопасности. Но как им объяснить нахождение белого нефрита у странствующего писаря? Оставаться без амулета было страшно. Казалось, что без него Сяо Ту вовсе обречен. Ведь, по словам госпожи Тан, подвеска принадлежала какому-то мастеру. Запыхавшись и выбившись из сил, писарь притаился. Мимо проходили люди. Все оставалось совершенно обычным. Сяо Ту просидел так за бочонками несколько минут, пока не решился, наконец, выглянуть. Сняв выдававшую его издали шапку, он высунул нос и осторожно поднялся на носочках. На обзор ему полностью загораживала какая-то ткань. Тогда Сяо Ту поднялся чуть выше, пока не увидел перед собой чей-то кадык. Сяо Ту посмотрел наверх и встретился взглядом все с тем же демоном, неизвестно как долго стоявшим у бочек. «Небеса!» — только успел произнести писарь, прежде чем демон схватил его за шиворот. «Спасите! Вор! Вор!» — закричал Сяо Ту. Люди начали оборачиваться и стягиваться в полукруг, любопытствуя. «Ты сам вор!» — защищался демон. «Я не крал! Ты мне его навесил! Пусть нас рассудит судья!» — надеялся Сяо Ту на свое спасение. «Пусть! Ты же знаешь, какое наказание ждет вора! Вот тебя и накажут!» «Меня?» — демон отыгрывал искреннее удивление. «Вы только на него посмотрите!» Взывал он к народу. «Грабитель, так еще и клеветник! Украл у бедного и доброго ювелира 20 серебряных! Так теперь вором называет меня!» По толпе прокатился гул. «Не крал я денег!» — закричал Сяо Ту, что было мочи. Уж в этом-то его точно никто обвинить не мог. «Они остались в лавке!» «А что ж тогда на твоем поясе?» Продолжал удерживать свою жертву демон. Сяо Ту проследил за его взглядом и онемел от шока. К его поясу действительно были пристегнуты две связки серебряных монет. «Это не мое!» — воскликнул писарь. «Конечно! Эти деньги ты украл в лавке ювелира!» Сяо Ту оглядел перешептывающуюся толпу. Он сам созвал этих людей себе на помощь, но теперь они осуждали именно его. Горожане смотрели на юношу как на преступника, а значит, как на своего врага. Демон, наконец, отпустил писаря и чуть тише произнес. «За это я убью тебя медленно, а потом сожру». Сяо Ту вновь пустился бежать. Кто-то звал стражу. Дело было совсем плохо. Если сейчас его поймают с награбленным... Сяо Ту ускорился. И вот, как всегда из ниоткуда, перед ним вспыхнул свет, свернувший налево. Ни разу этот огонек не обманывал и не подводил. А значит, ему можно довериться. Понимая, что тот зовет его, Сяо Ту побежал за ним. Оно преодолело очередную заполненную людьми, повозками, лошадьми площадь. Следующая за ним по пятам стража вроде бы отставала, но на их зов сбегалась новая. Огонек снова вильнул, и Сяо Ту увидел в конце улицы беседовавших между собой даосских монахов. «Вот удача! Точнее, не просто удача, а путеводная звезда!» И сейчас она привела его к спасению, к шансу навсегда избавиться от проклятия нефритового амулета, а вместе с ним и от назойливого демона, обещавшего писаря сожрать. Но стоило Сяо Ту об этом только подумать, как его сбил с ног неизвестный прохожий. И не успел паренек подняться, кто-то следом ударил его по лбу, отчего писарь, не в силах совладать с собственным телом, выпрямился струной и упал кем-то подхваченный. Опять, не имея возможности пошевелиться, он стал подобен бревну, закинутому на плечо, и несомому в противоположную от монахов сторону. У юноши не оставалось сомнений, что этим кем-то был злобный демон. «Как же так получается, что никто это преступление не остановит?» «Конечно, должно быть, демон вновь применил магию». «Господин, смешно ты бедолагу несешь», — заголосил толстобрюхий торговец. Прохожие оборачивались на его голос, и, как он, громко смеялись. Демон легко перекинул Сяо Ту на другое плечо, будто юноша был не человеком вовсе, а настоящим засохшим бревном. Кругом раздавался смех, а в них полетели медные монеты. «Спасибо, спасибо!» Поставив писаря на землю, кланялся демон. «Как умеет!» — давился от хохота толстяк. «Смотрите, совсем не шелохнется!» Если бы Сяоту мог позвать на помощь, то непременно бы так и поступил. Но даже слезы досады не смогли скатиться из глаз. Какая же несправедливость! Ведь он — жертва, которую демон тащит в свое логово. Эти люди были обязаны его спасти, но лишь потешались. А если бы демон нес обездвиженным, словно истукана, кого-то из них, смеялись бы они тогда. Собрав медики, демон поднял лежащего на земле писаря и одним ловким движением закинул уже на оба плеча, будто намеревался нести корзины с овощами. Раздались одобрительные и восхищенные возгласы. Снова полетели медики. Собрав все подчистую, демон поклонился прямо с писарем, лежавшим на его шее, и, широко чеканя, направился дальше. Вопреки представлениям бедного Сяоту, демон понес его не в темный переулок, не на кухню, чтобы зажарить, а на постоялый двор. Однако и здесь хозяин не обратил внимания на неестественно замершего юношу, только пожелал демону, жившему в его доме, доброго дня и снова принялся за свои дела. Поселился демон на втором этаже в скромной комнате. Сяоту даже не осмотрел ее как следует. Он не мог думать ни о чем, кроме как о скорой своей и, несомненно, мучительной погибели. Неопрятного вида мужчина усадил его на пол, прислонив спиной к кровати, а сам уселся на стул напротив, внимательно разглядывая юношу. Не увидев подвеску на шее человека, он присел на корточки и принялся проверять у того карманы. И даже к крайнему стыду Сяоту залез ему под рубашку. Но и там подвески не нашел. «Куда ты ее подевал?» Наконец, потеряв терпение, спросил демон прямо, но тут же вспомнил, что юноша, имея даже великое желание, не смог бы и раскрыть рта. Поэтому щелкнул того по лбу. «Говори!» Но как только Сяоту получил назад свой голос, тут же закричал, за что опять получил щелбан. «Я дал тебе возможность говорить!» С легким раздражением напомнил демон. «А не звать на помощь! Ты меня не понимаешь? На каком языке с тобой говорить?» Единственное, как теперь мог ответить застывший Сяоту, пристально смотреть на демона, сведя брови и открыв рот. «Закричишь еще раз, и я положу тебе в рот жука!» — пообещал демон. Поскольку находился он спиной к свету, его взлохмаченные волосы отливали огнем. А сидя на корточках и с опущенными на колени руками, он и вовсе напоминал обезьяну. На этот раз обезьяна щелкнул юношу по носу. По всей видимости, в щелбанах не было необходимости, и ставил он их уже нарочно. «Зачем ты мне его дал?» — спросил Сяоту, вновь обретя возможность закрывать и открывать рот. «Слишком много вопросов», — продолжал поиски демон. «А если я его потерял?» «Поэтому я и сказал тебе оставаться на месте. А если бы ты его потерял?» Демон заприметил знакомую ленту в кулаке писаря. «То лишился бы головы». Он потянул за ленту, но подвеска не поддалась. И демон ударил юношу по руке. «Отпусти!» Пусть ладонь теперь и раскрылась, но как бы демон ни тянул, нефрит не сдвинулся, словно прирос. «Я сказал, отдай!» «Так я и не держу!» — возмутился Сяоту. «Если не отдашь, я тебя убью и заберу его!» «Не убьешь! Уже мог это сделать!» «Решил испытать свою судьбу!» «Возможно, я ошибусь, но мне кажется, что ты демон, пожелавший очиститься!» «Я слышал о таких от монахов. И значит, на площади ты сказал, что убьешь меня и сожрешь, только для того, чтобы я побежал!» И тогда бы все и впрямь сочли меня вором!» Демон угрожающе приблизился к писарю. «Готов пожертвовать собственной жизнью, чтобы узнать, так ли это? Ты дурак!» «Скажите!» — выпалил Сяоту и, опомнившись, добавил уже значительно тише. «Почему вы повесили его на шею именно мне?» Демон склонил голову на бок и вздернул густую бровь. «Какие же вы люди глупые!» Выдохнул он с досадой. «С чего ты взял, что я стану тебе отвечать?» «Потому что...» Снова подал голос писарь, но сразу стушевался. «Потому что иначе я его вам не отдам!» «Пусть будет по-твоему!» Последовал очередной удар по лбу. Вскоре стемнело. По-прежнему оставаясь неподвижным, Сяо Ту в подробностях вспоминал все, что произошло, начиная с холодной ночи в лесу. Демон же, утомленный долгим ожиданием, дремал. «Почему торговец взял подвеску в руки, а демон не смог?» — размышлял писарь. «Быть может, потому что лавочник — человек?» «Нет, дело совсем не в этом. Поначалу и демон ее держал и смог на меня надеть. В комнате никто не зажег свечу или лампаду. Мрак с каждой минуты расползался все больше, оставляя лишь полоску лунного света, проникавшего сквозь окно. Поначалу этот свет помогал разглядеть, где находится демон и что он делает. Но стоило на небо набежать тучам, как Сяо Ту терялся, трясясь от страха. «И все же я уверен», — подумал он, — «что все касавшиеся амулета были людьми, и я сам позволял им нефрит взять, или хотя бы не препятствовал. Может быть, важно согласие его хозяина?» Сяо Ту почувствовал, что уже лучше может двигать ногами. Это его шанс. Пока он еще мог видеть выход, а подлый демон не обездвижил его опять. Писарь подтянул одну ногу, затем другую. Это давалось ему с большим трудом, но он хотя бы смог встать. Он привалился плечом к балке кровати и немного подождал. Не проснулся ли его похититель? Но, казалось, шум того не разбудил. Тогда Сяо Ту скользнул правой ногой вперед и подтянул левую, потом правую. Шаги становились более уверенными, хотя тело по-прежнему было сильно сковано. Бежать он точно бы не смог. Продолжая трястись и натыкаясь на препятствия, Сяо Ту целенаправленно двигался вперед, иной раз замирая, дабы удостовериться в том, что демон его не услышал. Но как он мог не слышать? Как бы то ни было, юноша все же добрался до двери и даже попытался ее открыть, когда вдруг услышал над собой голос демона. «Тебя там ждут?» Сяо Ту в испуге отпрянул, но, не удержавшись, сильным грохотом упал на пол. Вновь замерев, уже добровольно, он внимательно следил за демоном в надежде, что тот его не заметит. Демон стоял, облокотившись на дверь и держа в руки неизвестно откуда взявшееся пламя. «Так вот, как ты ушел из леса!» Довольно улыбнулся обезьяна, разгадал, возможно, долго мучившую его загадку. «Значит, на тебя мои заклинания действуют лишь короткое время. Занятно!» Он оттолкнулся от двери и вальяжной походкой направился к юноше. Сяо Ту сжался. Демон же одной рукой схватил его за грудки и вернул на прежнее место. «Но ты же человек!» Кажется, загадку он разгадал не до конца. «Я отдам нефрит», — пообещал Сяо Ту, еле ворочая языком, на что демон молча протянул ладонь, будто по-иному и быть не могло. 30 серебряных. «Чего?» — удивился демон. Желая получше разглядеть наглеца, он шагнул к свече, потом ко второй, и в комнате, наконец, стало светло. «Я что, слишком сильно тебя по голове бил?» «Мне...» Не выдержав, демон снова отвесил юноше за трещину. «Разговаривай нормально!» Потеряв затылок уже свободно двигающейся рукой, Сяо Ту объяснил. «Я пришел в Интянь, чтобы стать государственным писарем. Вот только для участия в отборе мне нужно заплатить 30 серебряных», — пожаловался он. «Так ты еще и грамотный», — засмеялся демон. «Я замерз в том лесу, Вдруг разразился Сяо Ту. «Меня чуть не сожрал тигр, а потом и лисы! Мои ноги и руки онемели!» Для большей убедительности он вытянул их перед собой, показывая. «Так что это еще малая цена!» «Слишком дорого ты себя оценил!» Демон сложил руки на груди. «Не заплатите 30 серебряных! Умру, но нефрит не отдам!» «Откуда мне взять такие деньги?» Пожал плечами в искреннем недоумении обезьяна. «Так вы же демон!» «И что с того? У меня есть магия, а не деньги!» Сяо Ту посмотрел на него с удивлением и недоверием. «То есть?» «А ты что думал? Ты раньше демонов встречал?» Приняв молчание за ответ, добавил. «Для демона важнее всего его цель, а деньги — цель для людей». «Тогда помогите мне попасть на экзамен», — предложил альтернативу писарь. «У тебя что, других дел нет? Что тебе так экзамен сдался?» «Я единственный сын в семье и должен много заработать». «Так чего твои родители не родили еще одного?» — ухмыльнулся обезьяна. «Он умер», — резко оборвал его юноша. Демон не ответил, но ухмылка пропала с его лица. Немного постояв в молчании, он все же сказал. «Хорошо, я помогу тебе с экзаменом. Давай, нефрит». Он снова протянул руку. «Нет!» Сяо Ту прижал заветный камень к себе и поспешил вновь надеть его на шею. «Сначала экзамен! Крысы с тобой!» Демон махнул на него рукой, забрался ногами на кровать и отпихнул одеяло, укладываясь поудобнее. Сяо Ту тут же подскочил. «Что вы делаете?» «Ложусь спать». «Но как же экзамен?» «Где твоя совесть? Я столько за тобой гонялся! Потом ждал, когда ты наконец доковыляешь до двери. Утром решим». Сяо Ту остался стоять в недоумении. «Спать ложись», — скомандовал демон, отворачиваясь к стене. Другой постели не было. Сяо Ту посмотрел на кровать. Места оставалось не так много. Но если попробовать лечь боком, достаточно будет и самого краешка. Он повернулся боком и присел, стараясь уместиться. «Ты чё творишь?» — подскочил демон, а вместе с ним и Сяо Ту. «Вы же сказали, так на полу ложись!» С этими словами демон смял ранее откинутое одеяло и швырнул его в писаря. «Но там холодно». «Сюда!» — демон постучал пальцами по постели. «Ты ляжешь, только если девица!» Сяо Ту сделал шаг назад. Меньше всего он хотел, чтобы демон считал его девицей. Расправив полученное одеяло, он тихо улегся на голый пол и укрылся с головой, оставляя снаружи лишь глаза, чтобы наблюдать за угрожающим ему мужчиной. «Свет погаси!» — скомандовал демон, повернувшись лицом к стене. «Может, пусть горит?» — едва слышно попросил Сяо Ту. Но демон ничего не ответил и лишь взмахнул рукой, разом затушив все свечи.